песком. Я пою, я пою, и звезды лета светят мне даже днем, даже днем. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленькие и взрослые удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное с гончекой. Лето, ах, лето, лето звездное. Чтобы лето не...